Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Почему преследовались христиане в Римской империи? Продолжение. Второй ошибочной тенденцией тогдашних христиан было то, что иногда многие из них идеализировали мученичество и умышленно искали его, делая неправильные выводы из изучения Нового Завета. Но такое проявление не было правилом, но лишь исключением. Оно не было согласно с учением Иисуса Христа. Христос не искал своего мученичества, но, предвидя Голгофу и зная о всех ее последствиях, Он молился, чтобы Отец, если это возможно, пронес чашу страданий мимо Него. Следовательно, страдание Христа было воля Его Отца, и Бог не пронес чашу страданий мимо Христа, но отдал Его на Голгофу, на страдания. Но Христос не воспротивился воле Своего Отца и испил полную чашу страданий до самого дна. Для этого было определенное время от Бога, когда это и как должно произойти. Нам известны несколько случаев, когда иудеи искали Христа, чтобы убить Его. Но Он уклонялся и уходил из Иудеи в Галилею или иные места. Христос учил Своих учеников, говоря: «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой». Это делал Христос, так само поступали и Его ученики. Иисус Христос не искал страданий, но когда пришло Его время или Его час, Он безропотно пошел на Свои страдания и назначенные Ему от Его Отца. Христиане не бравировали своей жизнью, как это иногда поступают неверующие люди, говоря: «Жизнь наша копейка», и в этом духе старается разыгрывать свою роль, чтобы уйти из этой жизни в ничто. Для христиан жизнь была весьма дорогая. Это был Божий дар, предшествующий вечной жизни. И хотя они жили в этом мире, но готовились уже для вечной жизни, которую они обрели через Его голгофскую жертву. Во многих местах и случаях мы находим эту истину. Ярко она отражена в эпитафиях и картинах катакомб. Примером для нас может послужить жизнь епископа Куприяна, который умер мученической смертью во время Дециановского преследования. Куприян был убежден, что ему надлежит скрыться. Он имел в виду незаконченное дело своей жизни, и он скрылся, чтобы избежать ареста и смерти. Куприян об этом потом писал, цитирую: «Наш Господь заповедовал нам об этом так: когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой». Этому учил Христос Своих учеников и Сам так поступал. Так само поступали и апостолы. Тот, кто убегает или прячется, оставаясь верным своему Господу, это не есть отречением от веры. Но в этом вопросе он ожидает своего часа, то есть времени и воли Божьей. Конец цитирования. Спустя 10 лет после своего плодотворного труда, посвященного Богу и Церкви, жизнь вполне оправдала его правильный вывод, мудрость в его поступке. Куприян был одним из тех, кто временно избежал преследования и ареста, но когда пришел его час, он был арестован и умер мученической смертью за свое свидетельство Иисуса Христа. В продолжении этих бесед я хочу кратко рассказать о истории римских катакомб. слово «катакомбы» неизвестного происхождения, но в широком значении этого слова означает всякие оставленные в шахтах пустые пространства подземелья, запутанным лабиринтом проходу, коридору, галереи и тому подобное. Но в основном значении этого слова означает подземные кладбища, часто относящиеся еще к предисторическим временам языческого мира, в странах Среднеземноморского бассейна, например, катакомбы в Милане, Сицилии, Сиракузах, в Египте, в Каире и Александрии, в Сирии, Неаполе, Тунисии и Эритрее, и в иных странах и частях мира. Катакомбы приобрели особое значение, связанные с римскими преследованиями христиан первых трех веков нашей эры. Поэтому я буду говорить только о римских катакомбах. Свидетельство катакомб. Катакомбы находятся вокруг Рима. Это подземные галереи с часовнями и нишами, в которых христиане хоронили своих покойников. Катакомбы также часто служили местом убежища для христиан во время преследований. Археологические раскопки, производившиеся в катакомбах, позволяли убедиться в их очень раннем происхождении. В них было обнаружено много саркофагов, скульптурных украшений, фресок с изречениями из Священного Писания, приобретающими особый интерес. Вполне можно убедиться, рассматривая содержимое катакомб, с какой любовью и верой жили и умирали первые исповедники Господа Иисуса, и как они чтили заветы своего исповедания. Большинство катакомб были расположены за чертой города, по большим дорогам, ведущим в город, приблизительно в расстоянии 5 километров. Поэтому многие их сравнивали с противником, ведущим медленную, но верную осаду большого города Рима. Так было и на самом деле. Своими жертвами и страданиями христиане одолели твердыни язычества. Римские катакомбы, благодаря заслугам археологов и их раскопок, потому что они перед глазами удивленного мира открыли новую страницу истории церкви. Катакомбы во многом подтверждают исторически о таких событиях, которым не всегда хорошо осведомленные люди старались придать легендарность таких библейских событий. Археологические открытия в катакомбах были так поучительны и важны, как была важна история похороненных и забытых городов, например, как Ур Халдейский, Ниневия, Вавилон и более молодые города Помпея, Геркулан, засыпанные пеплом Везувия и иных городов. Но благодаря заслугам археологов, а в частности археологу Де Росси и иным, историчность некоторых евангельско-библейских фактов больше невозможно назвать легендами. Что же означает самое слово «катакомбы»? Трудно определить его происхождение. Но практически это означало подземные кладбища, в которых хоронили умерших. Древние греки и римляне, язычники, своих умерших сжигали на кострах, устраиваемых за чертой города. Потом тщательно собирали пепел от сгоревшего тела в урну и уносили ее в место, называемое колумбарием. Египтяне и евреи не сжигали своих умерших, а хоронили. Египтяне верили, что местом для пребывания бессмертной души есть мертвое тело. Поэтому египетские фараоны строили колоссальные пирамиды, в которых их хоронили их бальзамированные тела. Евреи не верили так, как верили мусульмане, язычники, но они не сжигали, а хоронили, подобно египтянам, своих умерших, и в зависимости от своих средств бальзамировали и хоронили в пещерах или в иссякаемых гробницах в камне. Господа Иисуса Христа Иосиф из Аримафеи с Никодимом тоже похоронили по еврейскому обраду. Они обвили его тело пропитанными специальными мастями, пеленами, и положили его тело в гробе, который Иосиф высек в скале своего сада для себя. Как видим из повествования евангелистов, что тело его не бальзамировалось 40 дней, как это делалось египетским ритуалом. Поэтому христиане не с доктринальных верований и причин делали это, как это было у египтян, но они желали быть похороненными так, как был похоронен их учитель, и потому они рыли в катакомбах для своих умерших гробницы. Вычислено, что если бы все проходы катакомб и коридоры вытянуть в одну линию, то она равнялась бы 600 милям, то есть 905 километрам. Североамериканская миля содержит в себе 1509 метров. Число же погребенных в катакомбах, по мнению специалистов в изучении катакомб, определяется от 6 до 8 миллионов человек.